и рассказал ему, как Д'Артаньян узнал в желтой лошади биарнского жеребца, на котором он приехал в Париж и которого продал за 3 экю. Назначив прокурорше свидание у монастыря Сен-Маглуар, Портос попрощался. Видя, что он уходит, прокурор пригласил его к обеду. Но мушкетер с самым величественным видом отклонил это приглашение. Госпожа Кокнар с трепетом явилась к монастырю Сен-Маглуар. Она предвидела упреки, которые ее там ждали. Но великосветские манеры Портоса действовали на нее с неотразимой силой. Все проклятия и упреки, какие только мужчина, оскорбленный в своем самолюбии, может обрушить на голову женщины, Портос обрушил на низко склоненную голову своей прокурорши. «О, Боже!» — сказала она. «Я сделала все, что могла. Один из наших клиентов торгует лошадьми. Он должен был конторе деньги и не хотел платить. Я взяла этого мула и лошадь в счет долга. Он обещал мне лошадей, достойных самого короля». «Так знаете, сударыня, — сказал Портос, — что если этот барышник был должен вам больше 5 экю, то он просто вор». «Но ведь никому не запрещено искать что подешевле, господин Портос, — возразила прокурорша, пытаясь оправдаться. «Это правда, сударыня, но тот, кто ищет дешевизны, должен позволить другим искать более щедрых друзей». И Портос повернулся, собираясь уходить. «Господин Портос! Господин Портос!» — вскричала прокурорша. «Я виновата! Я признаюсь в этом! Мне не следовало торговаться, раз речь шла об экипировке для такого красавца, как вы!» Не отвечая ни слова, Портос удалился еще на один шаг. Прокурорше вдруг показалось, что он окружен каким-то сверкающим облаком, и целая толпа, герцогинь и маркиз, бросает мешки с золотом к его ногам. «Остановитесь, господин Портос!» — вскричала она. «Ради бога, остановитесь! Нам надо поговорить!» «Разговор с вами приносит мне несчастье!» — сказал Портос. «Но скажите же мне, чего вы требуете?» «Ничего. Потому что требовать от вас чего-либо или не требовать — это одно и то же». Прокурорша повисла на руке Портоса и воскликнула в порыве скорби. «О, господин Портос, я ничего в этом не понимаю. Разве я знаю, что такое лошадь? Разве я знаю, что такое сбруя?» «Надо было предоставить это мне, сударыня, человеку, который знает в этом толк. Но вы хотели сэкономить, выгадать какие-то гроши. Это была моя ошибка, господин Портос, но я исправлю ее. Честное слово, исправлю». «Каким же образом?» — спросил мушкетер. «Послушайте, сегодня вечером господин Кокнар едет к герцогу Дешону, который позвал его к себе, чтобы посоветоваться с ним о чем-то. Он пробудет там не меньше 2 часов. Приходите, мы будем одни и подсчитаем все, что нам нужно». «В добрый час, моя дорогая. Вот это другое дело». «Так вы прощаете меня?» «Увидим», — величественно сказал Портос. И, повторяя друг другу, до вечера они расстались. «Черт возьми», — подумал Портос, уходя. «Кажется, на этот раз я доберусь, наконец, до сундука мэтра Кокнара». Ночью все кошки серы. Вечер, столь нетерпеливо ожидаемый Портосом и Д'Артаньяном, наконец наступил. Д'Артаньян, как всегда, явился к миледи около 9 часов. Он застал ее в прекрасном расположении духа. Никогда еще она не принимала его так приветливо. Наш гасконец сразу понял, что его записка передана и оказала свое действие. Вошла Кэти и подала шербет. Ее госпожа ласково взглянула на нее